Глава 20. 16 уровень. Алекс мгновенно разорвал связь, но было поздно. Кракену уже не требовался прямой контакт. Как и жало, атака монстра основывалась на принципе пространственного резонанса, который работал мгновенно и на любом расстоянии. Небольшая задержка с ответом со стороны Кракена объяснялась лишь необходимостью настройки, и, к сожалению, он успел почуять, откуда пришли жало. Причем врагу хватило размытого ощущения, намека на связь. Оказывается, монстры пространства 16 уровня и такое умеют. Примечательно, что самому Кракену жало ничем не навредили. Просто потому, что Алекс не мог ударить достаточно сильно, поскольку, во-первых, жало проводило слишком мало энергии, и им можно было разве что не сильно уколоть. А во-вторых, монстр находился на таком высоком уровне, что его и гораздо более мощными атаками вряд ли проймешь. Это даже не Василиск. Однако, чем именно Кракен отличался от Василисков, только предстояло выяснить. Для этого Алекс и ввязался в этот странный бой через барьер. Надо сказать, что более чем за год непрерывных боев адепты много чего успели выяснить. В частности, они гораздо лучше понимали особенности четвертой стадии. Название, кстати, оставили прежним — раскрытие ядра. Оно отлично подходило, поскольку смысл стадии и заключался в раскрытии ядра и трансформации тела. В каком-то смысле вся плоть становилась подобием ядра и могла накапливать энергию, заряженную вибрациями силы. Однако монстры не только копили энергию, но и подмешивали к вибрациям источника собственное излучение. Причем также за счет клеток тела. Этот феномен и назывался телом силы. В результате финальный аккорд из вибрации источника и самого монстра неуловимо менялся. Самую капельку. Собственная вибрация существа не могла перебить голос источника, но делала итоговое звучание более уникальным. Эта небольшая прибавка позволяла управлять всем потоком. Один из коллег Нереи даже придумал образ, в котором поток от источника был повозкой, а монстр или адепт четвертой стадии — возничим. Адепты же предыдущей стадии в этом образе были простыми пассажирами. Да, они тоже могли обращаться к источнику, чтобы, например, призвать силу и надавить ею на врата соперника, однако повозкой не управляли. Прямое управление вибрациями вообще выводило монстров на качественно иной уровень. Даже при одном и том же количестве вложенной в навык энергии все их действия становились более эффективными. Однако усилением навыков дело не ограничивалось. Монстры могли манипулировать тонкими вибрациями так же, как адепты Вантана манипулировали энергией при помощи руки силы, то есть без использования матриц. Это сильно расширяло возможности чудовищ, и в особенности Василисков. Например, они могли просто усиливать свои вопли. Казалось, ничего страшного. Но когда на Или на Алекса орал ледяной Василиск, от воплей чудовища плавились камни. В общем, разница между стадиями была слишком очевидной. Чтобы подчеркнуть отличие между самими монстрами внутри стадии раскрытия ядра, Нерея ввела градацию их тел сил в зависимости от уровня. Так, головастики и осьминоги, представители 13 уровня, обладали ложным телом силы. Живодеры — слабым. Василиски, стоящие на вершине стадии раскрытия ядра, имели истинное тело силы. Разница заключалась в мастерстве управления вибрациями. Осьминогам и присудили ложное тело силы, поскольку оно у них как бы было, но они как бы не управляли вибрациями напрямую, а просто излучали их. Особняком стоял Алекс со своим квазителом силы. Квази, потому что он вообще ничего не умел, а просто отправлял поток на избранные матрицы, которые что-то сами делали и активировались. В результате его можно было назвать чайником, умеющим лишь нажимать кнопки, в отличие от более опытных пользователей. А теперь он схлестнулся с созданием 16 уровня. По мнению Нереи, тот должен быть мастером в управлении вибрациями. И что необученный новичок мог противопоставить мастеру? Разве что более высокий резонанс силой да веру в себя. Хотя назвать эту веру сильной язык не поворачивался. Миром так вообще сомневалась в победе и сразу предлагала обмануть Кракена. Однако сейчас они еще не сражались, а так, разминались. Алекс уже сделал свой удар, а теперь пришла очередь с чудовища. Он догадывался, что ответ будет силен, и что отразить его будет непросто, а то и невозможно, как раз из-за большой разницы в мастерстве управления тонкими вибрациями. Это как с осьминогами, которые при первой встрече отравили Алекса, просто потому, что их излучение проходило через все его защиты. Только получив ранг свидетеля и квази-тело силы, он научился противостоять монстрам из-за барьера. Но то была четвертая стадия, а сейчас он схлестнулся с пятой. Атака пришла беззвучно, без спецэффектов, но Алекс сразу почувствовал резкую боль в груди. Его тут же скрутило, а рот заполнился горячей кровью. Сознание удержалось только благодаря разгону. Он же помог притушить шок. Но все равно было непросто. «Ну вот и познакомились», — просипел Алекс. «А этот парень силен». «Ты как?» — обеспокоенным голосом спросила Миром. «Можешь двигаться?» «Могу, наверное». «Может, тогда отступим?» «Нет, ждем здесь. Мы должны выяснить, что этот кракен умеет». «Уже выяснили, он может тебя убить». «Может», — согласился Алекс. «Но тогда ты оттащишь меня подальше, и все». «Легко сказать, а про головастиков ты не забыл? Они никуда не делись». «Головастики не пристанут, я их знатно шуганул. Все, пока не отвлекай меня. Лучше следи за этим типом, а то я с трудом поддерживаю связь. На большее меня не хватит, надо восстановиться». «Хорошо, восстанавливайся, но если кракен тебя убьет, то не говори, что я не предупреждала». В чем-то Миром была права. Был риск, что чудовище обладает аналогом жала и может повторить атаку. Не зря же оно сумело ударить после разрыва связи. А несколько подобных атак подряд Алекс не переживет. И тогда ему придется бежать. Точнее, сначала придется умереть, а уже потом бежать в виде третьей формы существования. Если позволят, конечно. Нельзя забывать, что хаотичная среда — не самая подходящая обстановка для посмертной формы. Слишком уж она нежная. Несмотря на риск, Алекс остался, поскольку должен был точно выяснить возможности чудовища. Однако кракен словно бы потерял интерес к зрителю и величаво погрузился в чернильное море. Чуть позже поверхность водоворота немного успокоилась. Впрочем, по нему снова начали ходить волны, намекая, что огромное существо никуда не делось и только и ждет, когда глупое насекомое решит прокрасться за барьер. «Пронесло», — с заметным облегчением произнесла Миром. «Прошу тебя, не зли больше этого гада». «Да, для первого раза хватит», — согласился Алекс, разрывая связь с противоположной стороной барьера. Цепочка меток тут же рассыпалась. И вместо чернильного моря и тьмы над ним перед глазами появился холодный, темный космос. Тоже не бог весть, какая воодушевляющая картинка в данной ситуации, но хотя бы без водоворотов и прячущихся в них чудовищ. Однако на этом проблемы не закончились. Тело продолжало корежить. По всем признакам это были отравления тонкими вибрациями, чего не могли сделать даже Василиски. Кракену же хватило мимолетного касания. Пришлось снимать последствия дополнительными порциями огненной энергии, на что ушло еще несколько секунд. Закончив с профилактикой, Алекс проинспектировал тело, чтобы оценить весь ущерб. Короткий осмотр показал, что пара матриц, оказавшихся в центре удара, разрушились. «Да, давненько со мной подобного не случалось», — пробормотал он. В ситуации скрывалась некоторая ирония. За последний год он уничтожил кучу василисков, аннигилируя их врата с помощью жерновов. А теперь пришло возмездие. Вот только жернова были полноценным навыком, бьющим в полную силу, а кракен ударил через остаточный резонанс. Этот вопрос следовало прояснить. «Мирам, ты уловила, сколько кракен вложил энергии в удар?» «Совсем немного». «Ты уверена? Он же чуть не вырубил меня». «Конечно, уверена. Энергии было не больше, чем пропускает твое жало». «Проклятие. Это действительно другой уровень. Как он смог нанести столько повреждений при таких малых затратах?» «Думаю, что все дело в качестве энергии», — предположила Миром. «Я не ожидал такой большой разницы», — признался Алекс. «Думал, что будет сложно, но не настолько же. Ведь разница между Василиском и Кракеном всего один уровень». «Ну и что? Между живодером и Василиском тоже разница в один уровень, но их силы несопоставимы. А тут еще и стадии разные. И про габариты не забывай. Кракен гораздо больше Василиска». «Ха-ха, про габариты сложно забыть», — усмехнулся Алекс, вспоминая гору плоти, вынырнувшую из водоворота. «Размер имеет значение, но меня же едва коснулись. Нет, тут дело в чем-то еще». Увы, но прямое столкновение не сильно прояснило ситуацию. Только подтвердило, что монстр очень опасен и может раздавить сильнейшего адепта Вантана одним ударом. Не зря Вселенная выбрала в качестве охранников именно кракенов. Тут и армия адептов не справится. Попутно с размышлениями Алекс залечивал повреждения. К счастью, по телу гуляла огненная энергия, которая быстро восстанавливала матрицы. Восстановление вообще было одним из его козырей. Тем не менее, против кракена это не поможет, поскольку после полноценного боя просто нечего будет восстанавливать. Полностью излечившись и убедившись, что монстр не полезет наружу разбираться с потенциальным беглецом из карантинной зоны, Алекс спросил. «Мирам, что еще ты заметила?» «Что тебе рано драться с кракеном». «Это понятно. Я про общую картину. А то я мог что-то упустить. Состояние, знаешь ли, не позволяло следить за боем». «О каком бое ты говоришь? Вы не дрались. Тебя просто пнули, и все. Но если ты это упустил, то повторю. Слабоват ты против кракена». «А еще?» — терпеливо спросил Алекс. «А еще кракен запомнил тебя. И непременно узнает, когда снова увидит». Язвительно ответила спутница. «Поэтому, если хочешь выжить, тебе нужен план. Очень хороший план». «Согласен. Хотя до сих пор не могу понять, почему кракен, черт возьми, не сидел спокойно в своем убежище. Зачем вообще поднялся? Раньше же он так не делал». «Возможно, ему стало скучно». «Хм, интересная версия. Странная, но интересная». «Зря ты сомневаешься». Обиженно буркнула Миром. «Кракен — высокоуровневый монстр, а мы знаем, что чем выше уровень монстра, тем он умнее. А значит, он испытывает чувства, а следовательно, скуку. Поверь, думающие машины отлично разбираются в скуке. Вот ему и надоело просто так сидеть. Для него же ничего не происходит. Он — король монстров, а работает простым охранником». «Да, быть простым охранником обидно», — согласился Алекс. «Даже если тебя назначила на этот пост Вселенная». «Точно. Поэтому он решил выплыть и посмотреть, кто к нему заглянул. Наверное, расстроился, что ты такой осторожный и не пришел в гости в собственном теле». «Ладно, но почему кракен раньше не скучал?» «Может, и скучал, но боялся подняться, а сейчас осмелел». «Интересно, почему?» — задумался Алекс. Ситуация откровенно не радовала. Активность монстра означала, что он не боится Вантана. А это был очень плохой сигнал. Возможно, ограничения на монстров снижаются. Возможно, на финальной части перезагрузки, когда от кластера мало что останется, вот такие страхолюдины смогут спокойно пройти через барьер. А что? К тому времени обитаемые миры почти исчезнут из Вселенной. Не о ком будет заботиться. Наоборот, нужно будет зачистить выживших. И вот тут кракены выйдут на передний план. «От кракена даже возле черной дыры не спрячешься», — напряженно размышлял Алекс. «Он же перекроет аккреционный диск». «Нет, лучше такого внутрь не пускать». Но это была очень отдаленная перспектива. А перед ним маячила куда более близкая и реальная проблема. Кракен мог навредить трансформации. Это раньше монстр спокойно ждал в водовороте, пока претендент закончит переход на 13 уровень. Более того, накидывал еще пару секунд сверху, чтобы насладиться результатами. Так сказать, почувствовать вкус 13 уровня. Только после этого кракен выныривал и убивал нарушителя. Теперь же скучающий монстр мог появиться в любую секунду, а противостоять ему на 12 уровне Алекс никак не мог. Весь расчет строился на том, что он сначала доберется до 4-й стадии и там что-нибудь придумает. Значит, ему придется рисковать и надеяться, что кракен не всплывет до окончания трансформации. Иначе она закончится катастрофой. Алекс просто не выдержит боя, когда все его силы и внимание будут заняты удержанием врат от распада. Однако других идей не было. Ему придется идти на риск. Но ничего не мешало слегка увеличить свои шансы. «Интерфейс», — произнес он. Тут мало что изменилось, однако Алекс медленно переводил взгляд с одного навыка на другой. Что ему может помочь в случае, если монстр вынырнет из чернильного моря в самый неподходящий момент? То есть, когда разница между ними будет составлять аж 2 стадии. Собственно, 13 уровень также не гарантировал победы. Да что там победы? Бегство было под большим вопросом. Но без нового уровня даже бегство становилось фантазией. Тем не менее, из ситуации нужно было выжать все возможное. Однако ничего толкового на ум не приходило. Только было очевидно, что на защиту особо полагаться не стоит. Это не тот случай, когда можно лениво взирать на потуги врага, бьющегося о невидимый барьер. А все потому, что все защитные навыки пропустят атаки, наполненные вибрациями пятой стадии. Недавнее отравление тому доказательство. На атакующие умения также можно было не рассчитывать. Чудовищу любые уколы все равно, что слону дробина. Ведь даже для уничтожения василисков требовалось время, а кракен — еще больше, и все его уязвимые места спрятаны глубоко в слоях плоти, где даже жало живет доли мгновения. Как тут найти уязвимые точки? Возможно, у кракена и врат-то нет. В конце концов, монстров 16 уровня еще никто не изучал. «Нет, врата обязаны быть», — одернул себя Алекс. «Откуда это создание тянет энергию? Значит, у него есть доступ к источнику. Обязан быть. Других вариантов нет. Все это будет моей рабочей гипотезой». Правда, он не знал, как эта информация может ему помочь. Даже если у кракена есть врата, до них так просто не добраться. По крайней мере, пробиваться силой через монстра — смерти подобно. Ему нужен был другой план. Но какой? Он задумчиво осмотрелся. Где-то вдалеке роились головастики, напряженно следя за непонятным двуногим, который недавно сильно сократил их поголовье. «Жаль, что с кракеном нельзя разобраться так же просто, как с вами, ребята». Если раньше Алекс задумывался об уничтожении кракена, то теперь все больше склонялся к мысли, что лучше ему обмануть врага, как и предлагал Эмиром. На большее он не может рассчитывать. Слишком велика была разница, и слишком мало информации у него имелось. А лучшие ингибиторы Нереи тут вряд ли помогут. Они против василисков-то работали со скрипом. «Но мне все равно нужна какая-то поддержка», — мысленно пробормотал он, возвращаясь к интерфейсу. «Раз атакующие и защитные навыки ему не помогут, то придется обратиться к вспомогательным». Таких имелось несколько, но часть из них Алекс сразу отбросил. Фактически, в бою можно было рассчитывать лишь на домен и поток. Возможно, еще могли пригодиться хаос и таинственный гражданин пустоты. Однако хаос больше защищал, а как использовать гражданина пустоты в подобной ситуации он не представлял. Поэтому оставался домен и поток. Из этой парочки наиболее перспективным выглядел домен. В конце концов, это был главный объемный навык, который не раз выручал хозяина. Домен мог запутать любого врага. Вот только объемные навыки легко ломались превосходящей силой, а кракен был именно превосходящей силой. Значит, оставался поток. В последнее время навык чаще всего использовался в режиме энергетического вакуума, ослабляя тела силы монстров. Это не давало им быстро восстанавливаться. Но, возможно, если Алекс использует поток на себя, то сможет хоть немного замедлить атаки кракена. Весь расчет строился на том, что навык находился на стыке двух направлений — энергии и пространства. А вдруг это удивит монстра? Но для этого нужно было сделать так, чтобы поток, как и жернова, резчик, вибрации как огонь и озеро пустоты, мог оперировать тонкими вибрациями. То есть, как минимум, требовалось довести его до усиления.